«А чего тут непонятного?» – сказал он с линцой, будто через силу заставляя себя разъяснять очевидные обыденные вещи бестолковым ученикам. «Ну чего? Думаете, коли нас всех тут одногодков почти до однопризывников собрали, так и законы для нас не писаны? Думаете, коли учебка, так и все уж равны?» Он выждал с полминуты, будто рассчитывая на ответ, потом продолжил. «Дурачье! Везде старики и салаги есть, это точно. И если у нас тут не строевая часть, где все вперемешку, а учебная, так все равно зелень пузатая. Правильно про вас сержант толковал». «Ну-ну, ты не очень», — обиделся Сергей. «А то он тебя не имел в виду. Чего выпендриваешься, Боря? Мы все тут зеленее травы». «Врешь». «Могу доказать», — сказал Сергей, приподнимаясь. Черецкий не среагировал. «Все врешь», — вновь процедил он. «Жизнь сама разделяет на дедов и салаг. Понял? Я про тебя не говорю, приглядимся еще. А вот эти два салабона...» Он поочередно ткнул пальцем Слепнева и Суркова. «Они и есть салаги, зелень необученная. Дерьмо в проруби». Слепнев встал и пошел на Черецкого, но Хлебников преградил ему дорогу, обхватив за руки. Тот быстро отошел, успокоился. «А может, ты сам зелень?» – тихо спросил Хлебников. «Чего?» «А того. Сам зелень пузатая, а пыжишься, корчишь из себя деда, чтоб не признали тебя, чтоб твои зеленые ботвы не увидали, а?» Черецкий заволновался, заерзал на койке, засучил ногами. «Да я за такие слова!» Начал он, задыхаясь от злости. «Да я тебя сейчас! Ты потише ногами-то! Опять по уху задел!» — ставил обиженно Сурков, отодвигаясь еще дальше. «Чего? Да ты щенок, деревня! Молчи, пока не спросят! Понял? На кого тянешь? Колхоз!» Сурков залился багрянцем, глаза забегали, словно отыскивая лежащий где-то в комнате ответ, но не нашли его. И Сурков смолчал, только спина его напряглась, одеревенела. «Да я из тебя, Салабон, окрошку нарежу. Развесил лопухи, внучоночек ты мой, сельский пахарь хренов!» Черецкий нашел, наконец, на ком можно безответно сорвать злобу. И это подхлестнуло его. «Повело! А закон Божий ты в своей церковно-приходской школе изучал, а? Ну, скажи, чего примолк-то?» «У нас нормальная школа в селе была. Чего ты прицепился?» — пробурчал побагровевший Сурков. «Ах, нормальная! Ах, школа! Значит, это ты просто оказался ненормальным в нормальной школе? Салага, щенок, дешевка! Ты с дедушкой не спорь! Тебе сказано, салагой будешь, и кранты, и точка! Усек, пугало огородное!» Сурков молчал, надувался. Казалось, сейчас слезы брызнут из его глаз. «Ну чего молчишь? А ну, повторяй! Я салага, салабон зеленоперый, лягушка перепончатая, но не слышу!» Черецкий проложил ладонь к уху, корча из себя столетнего глухого деда. «Ну, не утомляй старика!» «Отвяжись от него!» — вступился Сергей. «Тебя не спросил!» «Напрасно!» Черецкий сел на постели, резко повернулся к Сергею. Лицо его, и без того бледное, даже желтоватое, болезненное, совсем утратило следы жизни, побелело. На скулах заиграли желваки, Ребров встал, заложил большие пальцы обеих рук за ремень. Он ждал продолжения. Медленно приподнялся и Черецкий, нижняя губа у него лихорадочно поддергивалась. «Ну, ребята, ну спокойней!» – между Сергеем и Черецким втерся бочком Хлебников – «Ну чего вы, спорта пустяшный? Обычные дискуссии на тему морали, как по телеку, ну чего вы?» Хлебников виновато улыбался, будто сам был причиной ссоры, и теперь вымаливал прощение. Черецкий быстро вышел из комнаты, хлопнула тяжелая дверь. «Поговорили», — на выдохе протянул Сурков. В комнате стало тихо, тоскливо стало. Никто не решался первым продолжить прерванный разговор, а новая тема не шла на ум. Сергей, притопывая сапогом, принялся насвистывать какой-то веселый мотивчик. Взгляд его блуждал по пустой, свежевыкрашенной стене. Настроение ушло, оставив в обитателях комнаты неухоженную вялую пустоту. Черецкий вернулся минут через пять и с порога бросил: «Ладно, мужики, кому я должен, всем прощаю». Натянуто хихикнул. уселся на табурет. На лице его играла нагловатая улыбочка. В руке он вертел брелок на цепочке. Примирение не получилось. Первым ушел Сергей, продолжая насвистывать. За ним потянулись сначала смущенный мешковатый Сурков, потом Хлебников со Слепневым. «Так», — обида захлестнула Черецкого. Он остался в комнате один как оплеванный. «Ну, латы». Пока он бродил в одиночестве по коридору, разноречивые чувства бурлили в его груди, и злость на сослуживцев, и досада на самого себя за то, что не сумел толково им все доказать и разобъяснить, а вместо этого сорвался, психанул. Он терзался, бередил душу, думал о мести и одновременно раскаивался, разжигал в себе болезненные страсти, на что был мастак и на гражданке, и вместе с тем мучился от собственной неуживчивости. Но в итоге понял, что обиженного строить из себя нелепо и смешно, а для явного раздора, а тем более драки, вроде бы и причины нет, и решил вернуться. Так ведь нет, не приняли, вот она, награда за простоту. Теперь, сидя в пустой комнате, Черецкий занимался самоуничижением. Он клял себя за слабость, за то, что первым решил пойти на мировую, не выдержал характера. Борьба с самим собой продолжалась бы до бесконечности, если б в комнату не зашел сержант Новиков. Черецкий вскочил, вытянул руки по швам. «Вольно», — сказал Новиков, и, увидев смятое одеяло, на койке скривился. «Немедленно выровнять. Это еще что?» Черецкий бросился исполнять команду, забыв про свои страдания. А что еще оставалось? Хорошо, что сержант не стал выяснять, кто валялся днем на постели, а то бы и наряд недолго схлопотать. «Что, в одиночестве сидим? Настроение?» — поинтересовался Новиков, одновременно сдувая несуществующую пылинку с собственного плеча и разглаживая ладонями гимнастерку. Сознаваться в своих слабостях Черецкий не умел, да и не желал. «Надо ж и одному побыть иногда, товарищ сержант. Или запрещено уставами?» — пробубнил он, глядя из-под лобья. «Нет, не запрещено. Свободное время. Но лучше не стоит». Сержант явно думал о чем-то своем, и разговор продолжал по инерции. «Со всеми-то полегче, что ни говори». Он как-то грустно улыбнулся и добавил. «На миру-то, говорят, и смерть красна». «Ясен смысл?» «Да чего уж там непонятного», — кивнул Черецкий. «Мы-то погодим еще пока, нам-то рановато, мы зелененькие еще». Сержант с ним согласился. «Это точно». Он собрался было уходить, но, словно вспомнив что-то важное, застыл в дверном проеме в полоборота к Черецкому и сказал: «Вы мне Реброва найдите, да не тяните, одна нога здесь, другая там, я у себя буду, в сержантской». И вышел. Ребров сидел в бытовке, пришивал под воротничок гимнастерки. На вошедшего он глянул косо, изнизу, и тут же отвел глаза. Черецкий решил вести себя, как ни в чем не бывало. «Серый, шлепай к бугру. Зовут-с», — проговорил он тихо. «А чего ему?» «Не доложился», — съязвил Черецкий. «Знаешь, не удостоил как-то. Ты живей давай, пошевеливайся».